Серебряная слеза означает готовность встретить любые испытания без жалоб, ожесточения, недовольства и прочих чувств, пресекающих продвижение духа. Это один аспект качества готовности. Рассмотрим другой. Если неожиданно выстрелить над ухом человека, это вызовет шок или очень сильное потрясение. Если знать заранее, что выстрел будет или что он возможен, шока почти не будет. Ожиданность того или иного явления исключает или сильно уменьшает возможность потрясения. Потрясение неожиданностью можно избежать предвидением или готовностью сознания ко всему, что может оно предусмотреть. Это и будет готовностью не только к неожиданностям, но и вообще ко всем и всяким явлениям жизни. Эту готовность можно воспитывать и утверждать волей. Основой ее будет спокойствие и равновесие. На волне готовности можно спокойно встречать любые неожиданности или испытания. Можно постоянно настраивать сознание или же крепко и непоколебимо настроить его раз и навсегда. Это значит неожиданность превратить в ожиданность. Шок неожиданности очень болезнен. Он парализует волю и лишает человека защищенности. Такую степень готовности встретить спокойно любые обстоятельства можно в себе утвердить. Она пригодится в любых мирах и особенно в тонком. Она будет служить крепким панцирем духу.